столетий наша земля, мерно качаясь, плывет ближе к причалу вечного дня, судьбы народов несет. Слушайте, люди, люди земли, вечность вас ждет впереди. Призраком тленным пройдет навсегда время земного бытия. Помнит планета древние дни, подвиг Иисуса Христа. Знает источник вечной любви, Божие помнит слава. Слушайте, люди, люди земли, вечность вас ждет впереди. Призраком тленным пройдет навсегда время земного бытия. Познайте силу Творца, милость Его и любовь. Помните близость жизни конца, слушайте благости зов. Слушайте, люди, люди земли, вечность вас ждет впереди. Призраком тленным пройдет навсегда время.